Релиз. Земля. Книга 2. Глава 1. Крак. Череп скелета треснул, осыпаясь костяным крошевом. Получивший несовместимые с существованием повреждения мертвец рассыпался ворохом обломков. Ржавый нагрудник упал с грохотом, от него отвалились изъеденные временем куски, зазвенел по каменному полу меч, которым скелет орудовал до этого. Но главное, из груды останков ко мне выкатился средний кристалл силы. Не самая редкая добыча за эти дни, но все же полезная. Рядом со мной заканчивала рубить своих противников Сафилия. Не скрывая своего истинного облика, эльфийка билась с двумя десятками мертвецов. Это не были простые мертвяки из какой-нибудь ролевой игры, которые вовсе не представляли опасности. Нет, это была слаженная армия немертвых, точнее, ее подразделение. Перехватив Глефу, я ринулся на помощь ушастой, вгрызаясь во фланг построения. До легендарной черепахи римских легионов мертвецам было далеко, и с боков они не прикрывались ростовыми щитами. А потому мне удалось с первого же удара выбить одного монстра, срубив ему голову, и тем же движением воткнуть лезвие Глефы между ребер второму. Мышцы вздулись от нагрузки, пойманный скелет поднялся в воздух и, вылетев из строя, приземлился головой на каменный пол, выпустив и щит, и меч. Я настиг поверженного как раз в тот момент, когда он встал на четвереньки, чтобы подняться на ноги. Взмах Глефой, и черепушка покатилась по полу, а сам скелет рухнул грудой костей. Сзади крикнула Сафилия, и я отпрянул в сторону прежде, чем успел развернуться. Сразу двое ходячих костяков обрушили свои мечи на то место, где я только что стоял. Причем стоило мне увернуться, как они поменяли стойку. Пока левый прикрывал союзника, тот держал меч на кромке своего щита, явно намереваясь им колоть. Слаженным шагом они двинулись ко мне. Выигранные у Айвина зелья стали для меня серьезным подспорьем. Первое время, конечно, требовалось привыкнуть, но теперь я взял короткий разбег, оттолкнулся пяткой Глефы от пола, как прыгун в высоту. Еще в полете вбил лезвие в глазницу одного из противников, и тот осел на пол грудой костей. А приземлившись, я в два удара оставил второго врага без рук и добил его ударом снизу. Верхушка черепа вылетела, как пробка шампанского, и очередной монстр упал к моим ногам. Обернувшись, я увидел, как Сафилия отбивается от последних трех костяков, и двинулся на помощь. Вдвоем мы разбросали их за несколько секунд. Эльфийка тут же принялась за сбор добычи, а я уселся у каменной стены и, осматривая громадный зал, стал переводить дух. Региональное подземелье не давало особо расслабиться. Стоило задержаться на месте, как мигрирующие по всему этажу твари начинали стекаться к нам. Чутье у них, видимо, какое-то на игроков и их помощников имелось. Иначе объяснить подобное поведение не получалось, ведь если двигаться от комнаты к комнате, из зала в зал, но не задерживаться нигде, вполне можно наткнуться на картину, как местные твари просто откровенно тупят на месте. Они не превращались в болванчиков, но скучающих стражников-скелетов, которые охраняли очередной проход, мы видели. Или восставших из мертвых минотавров, играющих в кости с помощью трухлявой кружки и лишенных плоти фаланг чьих-то пальцев, на которых были вырезаны цифры. «Неплохой улов», опустившись рядом, произнесла эльфийка. Она достала из своего хранилища бутылку с разбавленным вином и сделала несколько глотков. Напиток, купленный нами на аукционе, снижал усталость, и, если с ним не перебарщивать, никаких вредных эффектов не накладывал. Но при желании окосеть под ним было можно, разумеется. Я перевел взгляд на сундук, который охраняли мертвецы. В самом начале заварушки, когда Сафилия связала скелетов боем, я разбил замок Глефа и не глядя вытащил содержимое горстью. Теперь можно было ознакомиться с добычей. За минувшие три дня с момента, как мы пришли в себя, на аукцион ушло немало добра. 53 и краткая этаж оказался достаточно щедр, чтобы мы не стесняли себя в покупках, и при этом у нас прибавлялось средств. Мелкие магокамни сыпались с каждого монстра, средние – с одного из десяти. Крупных пока что не попадалось, но оно и к лучшему. Это с местными скелетами нам удавалось разобраться, и то только благодаря прокачанным вещам да зельям лечения. Страшно представить, что с нами сделает босс этажа, если мы ему попадемся. «Что там?» – убирая бурдюк с вином в хранилище, спросила ушастая. «Три кольца, два амулета, зачарованный колчан для стрел», – ответил я, высыпая добычу перед спутницей. Естественно, все предметы были не инициированы. Носов Илья легко провернула эту операцию и вернула вещи мне. Свечение игровых предметов уже воспринималось как обыденность, и мы, откровенно говоря, могли перебирать, прежде чем выбрать себе что-то ценное. Кольцо мастера вора. 3 уровень. Софи не знала, почему с мобов в подземельях падают предметы с прокачанным уровнем. Либо они имитировали трофеи, упавшие с погибших в подземелье игроков и их наемников, либо уровни росли в зависимости от этажа подземелья, либо все зависело от уровня монстра. Эльфийку такие вещи не интересовали. Как бы то ни было, это кольцо все равно было хуже того, что уже находилось на мне. Взглянув на свою левую руку, я прочитал описание. Кольцо акробата. 2 уровень. Оба предмета были простого ранга, относились к одному направлению. Однако, что удивительно, акробат 2 уровня оказался ловчее вора 3. Правда, все это было на бумаге, то есть выражалось в числовых значениях свойств колец. Реальной же разницы между двумя предметами я не ощущал. Наверное, сказывался бонус от 2 зелий истребителя драконов. Мне, конечно, никто не запрещал носить оба кольца на ловкость и скорость, но хватило одной попытки, чтобы отказаться от такой идеи. Это вообще было странное ощущение, когда ты можешь едва ли не по потолку бегать, но при этом выносливости хватало лишь на небольшую пробежку. Небольшое ускорение и все, мышцы и сухожилия начали выть от усталости и боли, а потому от одинаковых бонусов пришлось отказаться. Возможно, позднее, когда мое тело сможет игнорировать эту проблему, но точно не сейчас. Несмотря на то, что вещи с монстров сыпались активно, против уже имеющихся у меня они пока проигрывали. Так что нагрудник, сапоги и глефа остались у меня прежние. Все остальное я заменил на более сильные варианты, как с кольцом акробата. Однако это посильнее все равно было небольшим, так что разница хоть и имелась, но незначительная. Поэтому всю нашу добычу мы активно сливали на игровой аукцион. Солировала в этом вопросе Софилия. У нее, в отличие от меня, не было ограничений на покупку. Предметы улетали, как горячие пирожки. Все, что имело хоть какой-то уровень, покупалось игроками мгновенно. 5-7 кристаллов за предмет, вроде бы мелочь, вот только предметов у нас было много. Действительно много. «Отдохнул?» – спросила эльфийка. «Да, пошли», – кивнул я и стал подниматься на ноги. На удивление, несмотря на 53 и краткий уровень, местные монстры особой угрозы не представляли, но брали количеством. За 3 дня мы уничтожили достаточно скелетов, чтобы выполнить 7 заданий Е-ранга. Заданий оставалось еще чуть больше, чем до хрена, ну так и мы до сих пор не покинули этажа. Конечно, такой успех был связан с тем, что Софилия не была человеком. Ее реальная экипировка была крайне хороша, а сама ушастая оказалась достаточно опытной, чтобы пользоваться собственными преимуществами. Ну и, разумеется, выпитые мной зелья тоже давали о себе знать. Сложно, конечно, сравнивать, все-таки 53 и краткий этаж — это не гурнакский лес, однако я считал, что теперь в одиночку смог бы завалить пожирателя плоти, того самого мини-босса, что мы встретили с Софи в гурнакском лесу. Хотя, кто знает, может быть, мне еще выдастся шанс это проверить. Двигаться дальше по коридорам мы не стали, а пошли уже пройденным маршрутом обратно. Место, в котором мы очутились после изменения регионального подземелья, оказалось безопасным. Учитывая размеры этажа, наличие таких зон вполне логично. Торопиться с возвращением смысла не имело. Монстры не воскресали, так что мы могли спокойно зачищать уровень и не забывать об отдыхе. Главное — делать это в безопасном месте, куда местные обитатели точно не сунутся. Идти, правда, с каждым разом приходилось все дольше, но пока что перебираться глубже в подземелье мы не спешили. «Не похоже, что наш маршрут ведет к выходу», — заметил я, когда мы вернулись в безопасную зону. Сложенный костер давно потух, но это не было особой проблемой. Парочки кусков серого угля, который в изобилии продавался на аукционе, вполне хватало, чтобы поддерживать пламя несколько часов, а удобные спальные мешки с наложенным зачарованием поддержания комфортной температуры, позволяя не потеть и не мерзнуть, вообще оказались настоящим чудом. Но главным удобством все же оставалась еда. Готовые блюда никто, разумеется, на аукцион не таскал, однако никто не запрещал купить ингредиенты, а не покрывающийся копотью и жиром котелок в комплекте со специальной треногой и вовсе возводили уровень нашего быта до комфортного. Вот и сейчас я кашеварил, пока ушастая тренировала собственный источник магии. В отличие от меня, Софелии приходилось добиваться развития ядра своими силами. И глядя на ее старания, я осознавал, насколько же мне повезло оказаться настолько наглым, чтобы выбить из великого клана зелье Архимага. Потому что там, где я тратил мгновение на уже отработанный каст, Софли, опытному игроку и падшей, требовалось прикладывать столько усилий, что у кого-то более слабого духом уже бы опустились руки. «Почему ты так думаешь?» Погасив очередной огненный шарик, уточнила моя спутница. «Вот смотри», — ответил я, чертя карту подземелья, срисовывая ее с отображаемого браслетом голографического экрана. «Мы идем не по кругу, а движемся в одном направлении. Вот только чем дальше мы заходим, тем больше становится скелетов. Словно они проход на следующий уровень охраняют. Нам же наоборот, нужно не вниз, а наверх. Вот, гляди, есть два ответвления вот здесь и здесь. Предлагаю завтра их проверить, а то не хотелось бы выскочить на босса этажа. Судя по тому, кто здесь обитает, это будет малоприятная встреча». Эльфийка пожала плечами и прикрыла глаза. Свою ману она израсходовала, и теперь ей предстояло несколько минут пережидать, когда истощение пройдет. А я же помешал варево ложкой и достал книгу, купленную на аукционе. Открыв магический дар, глупо его не развивать, но книги магической академии оказались слишком заумными. Разобраться в них без помощи опытного наставника не получалось. Пришлось смотреть, что предлагают друг другу игроки. Едва завидев название, я попросил Софлию купить мне книгу, не обращая внимания на ее цену. За 50 кристаллов можно многое себе позволить. Однако книга показалась мне ценней. Книга заклинаний стихии огня, записана во время лекции Ализара Мрачного его учеником Раумом Торгвилем. К сожалению, даже эта книга не являлась учебником, а скорее походила на реальный рабочий блокнот, в который этот самый Раум записывал мысли и детали осваиваемых заклинаний. Да и затрапезный вид сильно потрепанного томика выдавал его происхождение, но на безрыбье и рак рыба. Так что приходилось коротать время за чтением в попытках разобраться, что же такое имел в виду автор, а потом пытаться воплотить это знание в жизнь. Получалось так себе, но одно новое заклинание у меня все же появилось. Не знаю, это ли пытался описать Раум Торгвиль, однако со вчерашнего дня у меня имелся не слишком длинный огненный хлыст. Урона он много не наносил, однако годился для того, чтобы связать противнику ноги. Или, как я сегодня убедился, поджигать врага, если очень повезет. Скелеты в основном плевать хотели на пламя, а вот с восставшими минотаврами огонь вполне работал. Остатки шерсти и плоти плавились достаточно хорошо, чтобы при удачном попадании и запасе времени можно было убить такую тварь. Вот только тлел минотавр реально долго, и к тому же после первого успешного поджигания повторить успех у меня не вышло. То ли у минотавра был слишком высокий уровень, то ли я маг слабенький, и потому эффект не стакался. Пришлось побегать вокруг него минуты три, прежде чем восставший окончательно помер. Хлыст требовал маны как десяток простых огненных шаров, но успешное применение в первом же бою показало, насколько важно разнообразие атак. Останавливаться на одних огненных шарах или ударах воздуха ни в коем случае не стоит. Чем больше я знаю, тем дольше живу. Отличная мотивация для того, чтобы изучать записную книжку дальше. Так мы и коротали вечер, во всяком случае, если судить по часам в браслете. «К нам кто-то идет», — негромко произнесла Софелия, мгновенно оказавшись на ногах. Я вытянул руку в сторону, и в ней сразу появилась глефа. Оперевшись оружием на пол, я оттолкнулся от него, поднимаясь на ноги. Книжка улетела в хранилище, для меня это стало делом одного волевого усилия, без необходимости объединять предметы. «Практика и тренировка — наше все, никого не вижу», сообщил я, вглядываясь в единственный коридор, через который можно было к нам пройти. Раздался оглушительный мерзкий скрип металла о камень, заставивший меня поморщиться. Я едва удержался от того, чтобы заткнуть уши, а звук стал стремительно приближаться. Софелия же вовсе впала в какой-то ступор, словно этот скрип ее оглушил. А затем впереди показалась молодая женская фигура в черном платье с алой окантовкой. Распущенные снежно-белые волосы спускались плащом до колен. Бледное почти человеческое лицо и яркие алые глаза, светящиеся так же, как у нас во время колдовства. Она была красива настолько, что мне было практически невозможно отвести взгляд. Ее глаза очаровывали, заставляя любоваться приближающейся красавицей. Даже длинные острые уши, торчащие в стороны, не выбивались из образа утонченной аристократки. За собой она волокла по полу косу, которая искребла по камням. Оружие будто бы поглощало свет, по форме походило на хребет, и лишь лезвие блестело отполированным зеркалом. Гостья остановилась у края коридора, за которым начиналась безопасная зона. Улыбнувшись так, что стали видны выпирающие клыки, она подняла свободную от оружия руку и поманила пальцем. «Иди ко мне!» Раздался бархатный шепот у меня в голове, и мои ноги сами по себе сделали шаг вперед. Рядом куда увереннее двинулась Сафалия. Судя по отсутствующему взгляду, ушастая попала под полный контроль и даже не помышляла о сопротивлении. А я же наоборот начал приходить в себя. Баронесса крови, 50 уровень. Если у пожирателя был только один череп рядом с именем, у баронессы их оказалось сразу три. И, похоже, она вполне могла убить мою спутницу, встреться они один на один. Да и выбор эльфийки в качестве основной жертвы был разумен. Пока игрок находится в подземелье, он является главной силой любого отряда. Если от него избавиться, пусть даже отправив на перерождение, добить наемников уже будет несложно. Но Сафалия была не одна. Огненный хлыст протянулся от моей руки к бледному монстру. Резко вспоров воздух, мелькнуло блестящее лезвие косы, и мое заклинание оказалось разрушено. Баронесса изменила выражение лица. Теперь она уже не выглядела настолько красивой, как прежде. «Убей себя!» Перейдя на разъяренное шипение и пылая кровавыми глазами, приказала она. Моя рука дернулась, ставя глефу так, чтобы напороться на лезвие грудью. Пришлось прикладывать огромное усилие, чтобы перебороть очарование монстра. «Пошла ты!» — выкрикнул я, посылая в сторону твари несколько огненных шаров. Первые четыре заклинания баронесса отбила косой, но ради этого ей пришлось открыться. И последний, пятый шар, достиг платья. Оно не полыхнуло и даже не задымилось, но твари пришлось с воплем отскочить от границы безопасной зоны. Эльфийка мгновенно пришла в себя и тут же ринулась в атаку. «Не смотри в глаза!» — крикнула ушастая, уворачиваясь от взмахов косы. Они двигались настолько быстро, что за каждым рывком с пола взметалась пыль. Несколько раз за секунду проскрежетал металл, струна Сафалии обвивала оружие чудовища, но баронесса в последний момент умудрялась выпутать косу из ловушки, высекая искры. Скорость сражающихся была слишком большой, чтобы у меня был шанс чем-то помочь своей напарнице. Хорошо, что я решил приберечь колечки на будущее, а не стал выставлять их на аукцион. Надев всю бижутерию на ловкость, я рванул вперед, чувствуя, как напрягается все тело. Однако теперь я действовал наравне с Сафалией и баронессой. Первый взмах глефы баронесса отбила играючи, отмахнувшись от меня, как от мухи. От этого удара меня повело в сторону, но вместо того, чтобы пытаться устоять на месте, я позволил инерции развернуть себя и обрушил на тварь новый, разогнанный самой баронессой удар. Дзанг! Металлический хребет вздрогнул, баронесса взвизгнула, пытаясь одновременно отскочить и при этом удержать оружие. И этого мгновения замешательства хватило Сафали, чтобы бросить в лицо монстра горсть маленьких шариков серого угля. «Жги!» Но я уже и сам выплеснул поток огня. Уголь полыхнул так, как ему и было положено, мгновенно. Баронесса заорала от боли совсем уж нечеловеческим голосом. Ее тело распалось в туман, что тут же устремился прочь из комнаты, в которой шло сражение. Тяжело дышащая Сафалия рухнула на колени, и на лице эльфийки проступила гримаса боли. Только сейчас я заметил широкий порез, проходящий через нагрудник падшей. На каменный пол дождем полилась кровь. Зелье лечения оказалось в моей руке мгновенно. Поспешив на помощь соратнице, я зубами выдрал пробку и едва не насильно залил содержимое в рот Сафали. Эльфийка выхлебала все, и ее передернуло. «Нам чертовски повезло», — произнесла ушастая. «Но надо уходить, она вернется». Что тут говорить, я и сам понимал, что баронесса нам не по зубам. На такую тварь, способную просто приказать игроку наложить на себя руки, нужны ребята посерьезнее, чем падшая диверсантка и непись с тремя шмотками 10 уровня. Ладно, уже 11 го, прокачка предметов в подземелье идет достаточно интенсивно. Сворачиваем лагерь и уходим, вздрогнув от воспоминания о том, как приготовился насадить самого себя на глефу, согласился я. Заодно проверим коридоры. Оставаться здесь и дальше было слишком опасно. Полагаю, можно смело сказать, что ушастая баронесса – вампир, и ей ничего не стоило воздействовать на нас двоих, выманив из безопасной зоны, куда самому монстру было не ступить. Стоило поблагодарить подземелье за такую игровую условность, конечно, однако даже если один из нас уснет, второго всегда можно очаровать и вывести под удар косы, или и того хуже – приказать зарезать спящего. Почему на тебя ее приказы действовали лучше? Помогая все еще отходящей от пережитого боя Софелии подняться на ноги, спросил я. Потому что ты выпил два флакона истребителя драконов, а я нет, пояснила та. У тебя теперь выше пассивная защита от очарования. Но, как видишь, даже ее не хватает, чтобы плевать на таких монстров. Идем. Она быстро восстановит форму и явится за нашими головами. Пока не покинем этаж, теперь не отцепится. Я шагал рядом, благо идти было недалеко. Кольца ловкости я снял после боя, так что тело постепенно восстанавливалось от накопленной за время ускорения усталости. Но это все равно не значило, что я готов вступить в схватку прямо сейчас. Прошли по самой грани, можно сказать, еще бы пара секунд на такой скорости, и у меня бы мясо с костей начало отслаиваться. Судя по всему, тебе такие монстры знакомы, заметил я, помогая сворачивать лагерь. Что еще она умеет? Если поймает, может высосать кровь из тела. Начало объяснения Софелия, убирая свои вещи в хранилище. За счет этого либо восстанавливается, либо использует магию крови. Но это не так опасно, как коса, почти каждое попадание критическое. Моя спутница погладила нагрудник по месту рассечения. Да уж и это еще ушастая сумела увернуться. А если бы нет, то на полу сейчас бы лежали две неравных эльфийских половинки. Ничего, броню мы починим, уверенно ответил я. А теперь давай выбираться отсюда. Этот этаж и так дал нам немало. Всю дорогу до неразведанного коридора я старательно прислушивался к окружению, стараясь заранее уловить тот самый скрежет, с которым явилась к нам баронесса. Софелия тоже оставалась напряженной, но ее, судя по всему, больше беспокоила прорезанная дыра на груди, сквозь которую можно было разглядеть кожу. Это был первый раз, когда 53 и краткий уровень подземелья показал нам свое истинное лицо. Учитывая весь предыдущий опыт, полученный здесь, даже страшно представить, что за чудовища ждут нас глубже. Какими же монстрами должны быть игроки, чтобы противостоять подобным тварям? Эта баронесса не главная, произнесла Софелия, когда мы оказались у неразведанного коридора. Что-то вроде локального стража, контролирующего небольшую зону этажа, хотя вообще-то обычно они не ходят в поисках игроков. Возможно, мы перебили слишком много ее подчиненных, высказал свое предположение я, ну, или задержались в безопасном месте. В коридоре нам встретилась сотня скелетов в совершенно нетронутых ржавчиной доспехах. Стоило нам пересечь черту, как мертвые пришли в движение, выставляя ростовые щиты так, чтобы встретить нас плотной стеной. Из-за спин первого ряда показались копья второго, за ним, третьего. Однако спустя каких-то 10 минут мы уже добивали врагов. По сравнению с баронессой, эти дохлые легионеры были всего лишь временным препятствием на пути. Но и они пополнили наше хранилище грудой экипировки и малых кристаллов силы. На сотню перебитых мертвяков лишь один средний магокамень. Жалкое зрелище. Коридор продолжился дальше, и мы последовали по нему, как только восстановили ману и отдохнули. Каким бы ни был легким противник, а когда его так много, это все равно серьезное испытание. Наш путь окончился перед воротами. На правой створке была изображена стоящая на коленях баронесса крови. Поза походила бы на пристойную, вот только оформитель явно намеревался передать то самое очарование, которое исходило от чудовища. Так что даже несмотря на пережитое, я ощутил, что в каком-то смысле вампир весьма приятная особа. Чего нельзя было сказать о сидящем на троне скелете с короной на голове, что располагался на левой створке. Золоченые алые доспехи, в глазницы вставлены сияющие голубые камни. Между своих ног скелет держал двуручный меч, на крестовину которого и опирался. За дверью либо выход, либо комната с боссом этажа, оглянувшись на меня, произнесла Софелия. Незаданный вопрос был и так ясен. Если уж мы от баронессы сбежали, которая явно должна быть слабее своего начальства, то рисковать, сунувшись к боссу, вообще не стоило. Но другого пути из коридора не было, и когда я уже хотел предложить проверить остальные коридоры, в которых мы еще не были, за моей спиной раздался зубодробительный скрежет. Баронесса крови восстановилась и явилась за своей добычей. Глава 2. Свет. Скомандовал я, формируя с помощью магической палочки яркое солнце. Пространство вокруг нас осветилось, но, к сожалению, яркий шарик не слепил ни нас, ни монстров 53-го этажа. Проверено на практике. Большую часть времени, что мы находились в региональном подземелье, я старался пользоваться только собственной магией,